Глава 11. Утро следующего дня началось спокойно. За ночь на наших парней никто не напал, диверсии аристократами тоже проведено не было, правда, четверо недавно присоединившихся к нам курсантов, узрев реальные проблемы с привилегированным сословием в первый же день обучения, тут же перевелись в роту обеспечения. И я, если честно, не собирался их осуждать. Иной раз на периферии сознания появлялись сомнения в правильности выбранного пути, но касались они только лишь опасения за новую семью, до которой мог дотянуться любой мстительный аристократ. И пусть сердцем кладовым я не прикипел, однако по телефону по выходным общался, и не только с родителями и младшей сестренкой, но и со старшей, и с бабушками-дедушками с обеих сторон, с этими реже, так как женские слезы и причитания о судьбинушке бедного Гордеюшки быстро приводили меня в ярость. Немного помедитировав, я привел себя в порядок, взял кожаную сумку с тетрадями и письменными принадлежностями, после чего вместе с остальными курсантами нашего общежития отправился на завтрак. Вообще, подготовка в центре больше напоминала нахождение в каком-то гражданском учебном заведении, нежели пребывание в военизированной организации. Никаких тебе казарм, утренней зарядки, хождения строем и прочих прелестей армейской подготовки. Вероятно, все дело в том, что имперский корпус егерей – это не силовая структура, подчиненная государству, а военизированное международное объединение, находящееся в управлении империи лишь частично. Россия, конечно, прилагает все силы, чтобы контролировать этих людей, и даже возложила на себя функцию по управлению, финансированию и формированию подразделений обеспечения и поддержки. Это позволило существенно усилить позиции страны в корпусе, однако некоторые грани государства пока не переходят. Правда, у меня нет ответов на вопрос «почему?». Возможно, принимается во внимание тот факт, что егерь – это либо одиночка, либо член малой группы с высоким уровнем личной подготовки, что в основном данная категория относится к представителям боярских родов, члены которых высоко ценят личную свободу и щепетильны к ее возможным ограничениям. А так как служба в корпусе добровольная, то жесткий армейский порядок может таких людей и отпугнуть. А кто тогда будет разломы закрывать, в том числе четвертого класса и ниже? Ведь не рота простолюдинов, вооруженная огнестрелом, слишком много потенциальных жертв при малом количестве шансов на успех. Так что из-за всего вышеперечисленного вход на территорию центра подготовки для курсантов свободный. Каждый из них после окончания учебного дня, длящегося до обеда, волен покидать расположение и отправляться в свой дом, квартиру или съемное жилье. Многие аристократы, кстати, так и делают, хотя существенная часть все же получила свои места на территории центра, цены на жилье в Новосибирске кусались. Несмотря на появление квартиры, в которую я надеюсь добраться на выходных, со своей комнатой я расставаться не спешил. А зачем? Только лишь для того, чтобы тратить время на путь из города до центра подготовки? Нет, нам такое не нужно. Здесь в моем распоряжении комфортабельное общежитие, тренировочные площадки, круглосуточные столовые с дешевой едой, курсанты, за которыми необходимо приглядывать и собирать свою команду. В общем, много чего полезного. Да и стоит мне переселиться в собственное жилье, как об этом тут же узнают все заинтересованные и не очень лица. Показывать им свою квартиру, в которой буду проживать после окончания курсов? Нет уж, я пока с ума не сошел. После плотного завтрака наша дружная, но настороженная компания, пользуясь подсказками приложения, отправилась в учебный корпус. Благо, вместительная лекционная аудитория нашего потока оказалась открыта. Там даже успели собраться небольшие группки аристократов, которые при появлении безродных замолчали. «Поднимаемся под самый верх и занимаем места. Садимся компактно», — громко и четко скомандовал Анисим. «В конфликты не вступать, благородным господам не мешать. Мы здесь для учебы, а не для глупых противостояний». Слова бывшего сержанта роты поддержки, а ныне самого обычного курсанта центра подготовки, никто не прокомментировал, однако я заметил, как переглянулись некоторые бояре, пара из них даже была из моего взвода, из числа тех, кто не собирались участвовать в конфликте, так что, надеюсь, слова Анисима они запомнили и скоро перескажут их остальным. Сейчас наша цель заключалась в том, чтобы вести себя корректно и не дать агрессорам возможности перетащить на свою сторону нейтралов, иначе тогда на нас навалится не часть бояр, а они все. Кроме того, я сам, понимая сложность ситуации, решил вникнуть в некоторые нюансы взаимоотношений между благородными, чтобы позволить нашим противникам перессориться между собой. Как минимум, я планировал приложить для этого все усилия, и мои агенты, в том числе Носиков и Левенши, уже вовсю занимаются сбором информации. Скоро аудитория стала наполняться новыми слушателями, основная часть которых с кривыми ухмылками и предвкушением на лицах лениво осматривала компактно устроившихся безродных. «Правильно делаете, что боитесь!» — изредка доносились негромкие слова с их стороны, но ничего большего никто себе не позволял, что, как по мне, было весьма странно. Хотят усыпить бдительность? Получили вчера от кураторов под хвост за множество инцидентов в аудиториях? Опасаются нашего неожиданного сюрприза, как с теми же самыми гранатами? За время ожидания я отметил появление среди учащихся моего потока виконта Данцева, за которым присматривал уверенный в себе мужчина сурового вида. Кроме того, рыжеволосую Олесю, изредка продолжавшую за мной слежку в эти дни, двух ее напарников, а также отдающего приказы маркиза, которого удалось сфотографировать незаметно для других. Был здесь и Артем Семушкин с парочкой своих подручных, правда, отчего-то члены последней компании имели вид весьма смурной, головы не поднимали и своими кольцами егерей седьмого класса больше не бахвалились. Помяли их неплохо, отметил я характерные неторопливые движения курсантов. Видимо, покровители на время отступили в сторонку и позволили желающим проучить своих подопечных, раз до других безродных почти никто дотянуться не смог. Кстати, нужно будет за ними проследить. Если подобные нападения будут происходить и дальше, то надо будет забрать их к себе под крыло. Пусть лучше платят за защиту мне. Пока я рассматривал аудиторию и запоминал входящих людей, Анисим вновь проинструктировал находящихся поблизости курсантов, чтобы те даже не думали идти в туалет по одному, что это может быть весьма чревато. Когда курсанты расселись по местам, в аудиторию вошел невысокий сухонький старичок в огромных очках и с бородкой-клинышком. Не спеша заняв свое место у трибуны, он включил компьютер, проектор для презентации и небольшой микрофон. Завершив настройки, профессор окинул наш угол неприязненным взглядом, а затем, не представившись и не проверив наличие личного состава, сильным голосом произнес: «Мой предмет называется теория разломов. Ученые до сих пор спорят о том...» «Судя по всему, ему вообще плевать, придет кто-то на занятие или нет», услышал я тихий шепот Ребутова, который, кстати, тоже оказался в моем потоке, даже не сделал попытки подсчитать людей. «Так и есть», — сказал я, записывая должность, фамилию, имя, отчество пожилого профессора, которое значилось на титульном листе презентации. «Он пришел доводить до нас жизненно необходимые знания и совсем не собирается тянуть в светлое будущее дураков и лентяев. По его мнению, если они сдохнут в разломе по своей глупости, то туда им и дорога». «Кажется, ты его осуждаешь?» — проницательно заметил Александр. «Конечно». Кивнул я, коротко записывая содержание лекции. «Это плохая позиция. Ученики в большинстве своем и так лентяи, так уж мы устроены. Поэтому если курсантам позволить расслабиться, то толка от обучения почти не будет. А мы тут вообще-то не булочками торгуем. У имперского корпуса серьезный недобор егерей. Терять из-за слабого преподавательского состава даже плохоньких магов, желающих убивать монстров, это какой-то саботаж». «От твоих слов мурашки по коже», — признался Александр и, открыв собственную тетрадь, стал повторять за мной. «Тебе бы в мотиваторы записаться. Лихо объяснишь, почему отсутствие утренней зарядки ведет к скоропостижной смерти на пешеходном переходе». Хмыкнув, я продолжил записывать слова преподавателя и одновременно анализировать услышанное. Как новый человек в этом мире, я сразу заинтересовался феноменом разломов и искал информацию об их возникновении как в интернете, так и в библиотеке. Даже зачет сдал. Поэтому лекция структурировала имеющиеся у меня знания и дополняла их некоторыми неизвестными нюансами. Спустя несколько минут работы профессор увлекся и все с большим жаром рассказывал про свой предмет, необходимость изучения разломов и их особенностей, кратко перечислял особые признаки пятен. Сразу же после окончания первой пары лекций в этой же аудитории шла вторая, по прикладной бестиариологии. Это занятие вел сухопарый 50-летний егерь пятого класса, который кратко пояснил цели своего предмета и пригрозил всем обязательным зачетом в конце квартала. Наличие личного состава он, кстати, тоже проверять не стал, однако доводил информацию по монстрам седьмого класса весьма требовательным тоном и не позволял никому расслабляться. Признаюсь, этот предмет понравился мне гораздо больше, ну или занятие оказалось ценнее. Мы разобрали на нем пятерку простейших тварей, но сделали это досконально. Преподаватель называл вид монстра, выводил на экран его изображение, доводил примерную численность особей в разломах, указывал размер, основные параметры силы, ловкости и скорости, а также тактику действий, и описывал специальные возможности лидеров разлома, сильных тварей, владеющих некоторыми специфическими способностями. Я их считал техниками, а местные называли заклинаниями. Именно этот предмет, который должен был проходить у нас в дальнейшем каждый учебный день, а иногда и дважды, вновь подтвердил правильность принятого решения. Дистанционное обучение по книгам не заменит полноценное с преподавателем. Материалы я, конечно, прочитал, однако очень многого из сказанного сегодня на лекции в них попросту не было. Да и большое количество видеороликов с монстрами оказалось весьма ценным подспорьем, дающим мне тот опыт и базу, которых серьезно не хватало. Если такими будут все лекции, то я буду чувствовать себя в разломах гораздо увереннее, подумал я. Кстати, изучали мы и хорьков, внешний вид и характеристики которых заставили Ребутова лишь покачать головой и вспомнить некоторые неприятные моменты. Несмотря на огромную численность, эти противники все же были намного проще, чем попавшиеся нам богомолы. После окончания занятия мы дождались, когда аристократы покинут аудиторию, и вышли следом. Необходимо было сходить в общежитие, оставить там вещи и переодеться в спортивную форму. Интуиция внутри меня тревожно заворочилась, напоминая о грозящей опасности, поэтому я предупредил всех курсантов и мысленно посетовал на своих агентов. Почему молчат Носиков или Венши? Неужели от них кто-то скрывает информацию по сегодняшней акции? После прибытия выяснилось, что преподавателем по данному предмету для нашей учебной группы является ее куратор, уже знакомый нам лейтенант Крапивин. «В одну шеренгу! Стройся!» скомандовал он и бросил на меня злобный и мстительный взгляд. Придержав своих курсантов, я стал следом за последним аристократом, а остальные пристроились за мной. «А почему это безродные псы не спешат выполнять команды куратора?» — спросил офицер, и, не дождавшись ответа, подошел ко мне. «Ладов, я тебя спрашиваю!» «Значит, ты хочешь конфликт конкретно со мной? Нашел виновника своих вчерашних бед? Или желаешь восстановить авторитет? Тогда молчать и обтекать не вариант. Он все равно найдет, к чему придраться. Был бы человек, а дело найдется», — подумал я и спокойным тоном произнес. «Откуда мне знать, почему бродячие собаки не выполняют ваши приказы? Я слишком недолго нахожусь в центре подготовки и впервые о таком слышу». Лицо лейтенанта пошло пятнами. «Шутишь, значит, да?» «Отвечаю на вопрос», — пожал плечами я. «Безродные псы — это ты и твои друзья», — пояснил лейтенант злым тоном. «Так мой вопрос стал понятен?» «Да как вы смеете?» — недовольно произнес самый старший из нашей пятерки, тот самый новичок. «Мы подданные императора, прибыли в центр, опираясь на его слова о нехватке егерей и необходимости защиты страны от нашествия тварей. Вы должны обучить нас и выпустить в мир. Но вы, господин лейтенант, вместо предоставления всего необходимого для обучения, всеми возможными способами пытаетесь нас отсюда выдавить. Это как понимать?» «Я смотрю, ты слишком умный, а может, революционер? Вчера выступал с лозунгами, сегодня тоже», — с угрозой спросил лейтенант. «Я гражданин Российской империи», — тем же тоном ответил мужчина. «Если понадобится, то я обращусь в штаб-квартиру Международного корпуса егерей, а затем и в канцелярию государя. После вчерашнего происшествия я навел справки и выяснил, что две эти структуры крайне негативно относятся к подобным инцидентам». «Ты что, пугаешь меня, барона Крапивина, егеря седьмого класса? Знаешь, сколько раз я смотрел смерти в лицо, сколько монстров я убил?» — прошипел побелевший от ярости лейтенант. «Бумажками меня пугать собрался?» «Судя по всему, как раз этот вариант для вас наиболее болезненный», — подумал я, отследив реакцию офицера. «Нужно будет провентилировать вопрос». «Я напоминаю вам, что любить безродных курсантов вас никто не призывает», — тем временем продолжил говорить обучаемый. «Просто выполняйте свою работу и не мешайте нам». Удар офицера попал по выставленному блоку курсанта, однако второй удар сбил его с ног. Подскочивший Крапивин уже собирался добить упавшего, однако в дело вмешался я и перехватил удар взбесившегося офицера. «Убери от меня свои грязные руки!» — буквально затрясся лейтенант. Отметив, что лежащему больше ничего не грозит, я тут же отпустил куратора и холодным тоном произнес: «Советую вам не распускать руки. Или нам действительно придется обратиться к вышестоящему начальству. Что это за егерь, который избивает своих младших товарищей, да еще во время обычного занятия по физической подготовке?» «А ведь точно!» — в один момент успокоился мужчина и с предвкушением посмотрел на меня. «Бить тебя здесь, при свидетелях, не самая лучшая идея. Это можно будет сделать позже. Но если ты и твои псы еще раз станете выступать или откажетесь выполнять приказы командира, то вам не поздоровится. Мы готовы учиться, но не пытайтесь причинить нам вред или с кем-то стравить», — спокойно произнес я. «Как вы успели заметить, мальчиками для битья мы быть не собираемся». «Да его прямо здесь нужно положить», — взревел вырубленный мной вчера здоровяк, — «чтобы другим неповадно было. Этот безродный пес слишком много себе позволяет, как он разговаривает с благородным, да еще и с куратором». «Мы всего лишь хотим пройти обучение и стать егерями», — терпеливо повторил я, желая прежде всего достучаться до тех аристократов, которые не собираются тратить время на всякие глупости. «Чтобы защищать своих близких от монстров. Мы пришли сюда именно за этим. Не желаете принимать нас в свой круг? Так мы не претендуем. Но и мешать нам не стоит». «Ты хочешь стать егерем?» — расхохотался глупый здоровяк. «Возвращайся в свою деревню, коров паси. Так хотя бы останешься в живых». «Барон, ну зачем же так кардинально?» — усмехнулся куратор. «Пусть в роту обслуживания отправляется, там для него будет самое место, и мы сможем в гости заходить. Остальных это, кстати, тоже касается». Я на этот пассаж промолчал, а усмехнувшийся куратор показательно осмотрелся, делано вздохнул и произнес: «Здесь сегодня слишком людно, даже размяться негде, так что лучше пробежимся по территории центра. Направо! Бегом марш!» Краем глаза заметив, как довольно переглядываются и ухмыляются некоторые аристократы, я почувствовал легкую тревогу. «Значит, что-то задумали именно на маршруте», — подумал я. «Скорее всего, хотят завести в безлюдное место и там напасть». «Готовность один», — шепнул я стоящим за мной курсантам и получил ответные кивки. Они тоже опасались подставы. Маршрут, который выбрал для бега куратор, оказался достаточно протяженным, и, как мне было известно после изучения территории центра, он проходил через безлюдную местность, на месте которой в скором времени планировали развернуть стройку. «3 минуты», — тихо сказал я парням после того, как мы миновали последний поворот, и я понял, что мои выводы верны. От того, что мы бежали в конце строя, я заметил переглядывание куратора, Лукинского и парочки помощников. «Скоро», — понял я, выставляя перед собой щит воли и подтолкнул бегущих рядом курсантов себе за спину. «Становись за мной», — шикнул я менее понимающему, и спустя несколько секунд чувство опасности взревело, а в нас полетели воздушные заклинания. Отбив парочку усиленным до предела щитом, я резко ускорился и влепил удар в голову ближайшего глупо улыбающегося противника, затем скакнул по диагонали влево и аналогичной атакой отправил в нокаут второго. Только в этот момент нападавшие осознали, что все пошло не по плану, и здоровяк, которого я считал ни на что негодным дураком, ударил по мне неожиданно мощным огненным заклинанием. «Нельзя!» — услышал я предостерегающий вскрик Лукинского и рванул вниз, пропуская конструкт над собой. Благо, за спиной уже никого не было. Оставшиеся курсанты нашли своих противников. Оказавшись на асфальте, я словно ящерица скользнул вперед, чтобы вырубить мага неожиданным ударом снизу. Не удалось. Оказалось, что Мясоедов не совсем идиот и вовремя выставил магический щит, по которому и пришелся мой удар. Исправившись, я напитал кулак большим количеством духовной энергии и, пропустив мимо очередную огненную атаку, пробил защиту, а затем и достал массивный подбородок. Чувство опасности заставило вновь уйти вниз и вбок, пропуская мимо удары Лукинского. Мужчина посылал одно заклинание за другим, и с каждой секундой на его лице все больше проступало недоумение. Рванув вперед, я оттолкнулся руками от земли и с двух ног, ступни которых были напитаны духовной энергией, ударил по противнику. Его спас щит, который на мгновение вспыхнул от переполнявшей его силы, а в следующую секунду граф в своеобразном сияющем коконе отлетел на десяток метров назад. К этому моменту мои курсанты повалили оставшихся немногочисленных противников и стали их бить. «Лопухнулись бояре», — подумал я, давая команду «отбой». Они не ожидали, что их первый удар не достигнет цели, и просто растерялись. А вот безродные, понимающие, чем грозит проигрыш, атаковали не жестко, а жестоко, и своим напором добились победы над более подготовленным противником. «Граф!» — остановился я неподалеку от поднявшегося и внешне не пострадавшего Лукинского. «Так дело не пойдет. Вражду и подобные подставы необходимо прекратить, иначе кто-то обязательно пострадает. Вы же знаете, что нам этот конфликт не нужен. Давайте подумаем о перемирии». Не дождавшись ответа, мы продолжили движение и очень скоро прибежали на тренировочную площадку. Следом за куратором и восьмеркой нейтралов, встретивших наше появление приподнятыми бровями и переглядываниями. «А где остальные?» — зло рявкнул Крапивин, оглядывая сбитые костяшки и ссадины на локтях и коленях. «Господин лейтенант, мы за ними не следим», — ответил я как можно безэмоциональнее, чтобы не спровоцировать куратора на продолжение конфликта, но получилось ровно наоборот. «Опять ваши фокусы, как с гранатами!» — вдруг прорычал он и, не дожидаясь ответа, ткнул пальцем в меня. «Взвод! В круг! Ладов! В центр! Сейчас мы с курсантом продемонстрируем вам рукопашную схватку! Смотрите внимательно!» «Ну, давай попробуем. Проверю уровень потомственного аристократа», — подумал я, наполняя тело духовной энергией и набрасывая на себя щит воли, чтобы быть готовым к любой пакости не только от лейтенанта, но и от посторонних лиц. Включив камеру на телефоне, я передал его одному из курсантов и попросил незаметно все снимать, а затем двинулся назад, но не успел занять указанное место, как офицер атаковал. Стоит отдать ему должное, бил он четко и уверенно, да и двигался быстрее, чем среднестатистический боец. Посещение разломов не прошло зря, анализировал я, отводя в сторону серию мощных ударов. Если бы не мои скорость и опыт, то он бы обязательно меня достал. Техничный боец, толковый воин, вот только как офицер и командир, откровенно хреновый, даже не пытался делать вид, что ему важна дисциплина. Аристократы вертят им, как хотят. Не нужно было ему идти в кураторы, остался бы чистить разломы и был бы в шоколаде, или там тоже проблемы вылезли. Где-то в глубине души появилось презрение к мелочному и бестолковому человеку, который был поставлен надо мной руководителем, и, не сдержавшись, я несколько раз хорошенько прописал ему в ответ. «А почему бы и нет?» — подумал я, глядя на ошарашенное лицо офицера. «Мои успехи в воинском искусстве — это секрет Полишинеля. Его и так все, кому нужно, знают. Михалыч, обычный водитель центра, вчера это наглядно продемонстрировал». Взбесившийся от пропущенных ударов офицер бросил в мою сторону несколько невидимых воздушных лезвий, от которых я смог уклониться, лишь ощутив опасность, а вот турники за моей спиной остались на месте, за что и поплатились. Не обращая внимания на скрежет позади, я остановил прыгнувшего противника ударом с ноги в живот, но зарычавший Крапивин попытался вновь рвануться ко мне. В это мгновение я ощутил смертельную опасность за спиной и рванул в сторону, а мимо, обдавая меня жаром, пронеслась огромная огненная комета, ударившая оказавшегося на моем месте офицера прямо в грудь. Раздался быстро затихающий крик боли, и тело лейтенанта отлетело на несколько метров назад. Оглянувшись, я заметил, как ненависть на лице уже успевшего очнуться и прибежать сюда здоровяка Мясоедова сменяется ужасом, а стоящий неподалеку Лукинский выдыхает воздух и беззвучно ругается. «Расступитесь! Расступитесь!» — вдруг закричали вокруг, и к лежащему на земле офицеру тут же бросился дежурный целитель, а непосредственно ко мне подскочил неизвестный капитан и два его помощника с белыми повязками на руках. «Как ты посмел напасть на офицера, курсант?» — жестким тоном спросил меня он. «Под трибунал пойдешь?» «У нас был учебный поединок», — спокойно ответил я. «Так решил сам лейтенант, а затем на него по непонятной причине напал этот курсант». Моя рука ткнулась в растерянного здоровяка, большими глазами наблюдающего, как целитель пытается реанимировать Крапивина. «Вы же и сами это видели, все это время наблюдали за боем». Возмущенным тоном заметил один из безродных моего взвода. «Это не я!» — отвечая на обвинение, воскликнул здоровяк, на лице которого появилось испуганное выражение. Заметив презрительные гримасы на лицах окружающих аристократов, я мысленно улыбнулся. «Дурак! Зачем же так откровенно лгать в присутствии стольких благородных? Они ведь все видели!» Тем временем побелевший парень, так и не понявший, что именно произошло, принялся оглядываться по сторонам, а затем, заметив Лукинского, воскликнул: «Граф, скажите же им!» Мужчина, как я и ожидал, промолчал, а вот капитан нет. Только его нападки касались именно меня. «Разберемся», — процедил он, глядя на меня с недовольством. «А пока, парень, ты посидишь на гауптвахте». «За что?» — тут же вскричали приблизившиеся курсанты из безродных. «Он ничего не сделал, это был учебный поединок». «Заклинание использовал не он», — вдруг громко и четко произнес один из нейтралов, чем привлек к себе внимание окружающих. «Господа, я граф Орленский, и заявляю, что курсант Ладов не атаковал огненным заклинанием лейтенанта Крапивина. Кроме того, он выполнял приказ офицера и участвовал в учебном поединке». Среди некоторых аристократов раздались возмущенные возгласы, но молодой парень остановил их ледяным взглядом. «Мне противно смотреть на поступки некоторых лиц, считающих себя благородными людьми, которые вместо обучения занимаются третированием тех, кто слабее. Разве это поведение русского аристократа?» «Мы защищаем себя!» — раздался крик откуда-то со стороны. «Ну так работайте над собой, становитесь сильнее, а не пытайтесь избавиться от конкурентов», — презрительным тоном произнес Орленский. «Ну, хоть и нормальные бояре тут есть», — с облегчением подумал я. «Граф», — прорычал капитан, — «ваше мнение мы услышали. Однако хотел бы напомнить, что здесь вы обычный курсант, и вам не следует перечить офицеру и нарушать дисциплину. А с этим», — он кивнул на меня, — «мы сами разберемся за драку с применением магии вне полигона. Здесь военизированная организация, а не гражданский вуз. Советую вам это запомнить». «Держись, Гордей!» — донеслись ободряющие крики вокруг, а я, найдя взглядом хранителя телефона, который с улыбкой кивнул мне, посмотрел совсем в другую сторону и произнес: «Мои вещи с ключами отдашь Федору». «Пойдем!» — скомандовал офицер, в глазах которого мелькнуло удовлетворение, а его помощники тут же встали за моей спиной. «Ясно. Просто провести время и помедитировать на гауптвахте мне не дадут, что-то затевается. Интересно, кто это все придумал и сколько человек будет со мной в камере, и к какому сословию они будут относиться?»